26 февраля 2006 года. 18:30. Аэропорт Фридрихсхафен, Германия. Патси Ковингтон свято верила в силу зрительного воображения. Это помогало ей в работе. Во время похищения она мысленно представляла себе жертву без сознания, в машине, задолго до того, как это происходило на самом деле. В конце концов, жертвы неизменно оказывались там, куда Патси уже отправляла их силой своего воображения. Что касается устранения свидетелей, то Ковингтон представляла себе, как их душа расстается с телом, а оно отправляется куда-то в надежное, укромное место. Вот и сейчас для нее те 8 человек, с которыми ей предстояло расправиться этой ночью, уже были мертвы. Патси чувствовала себя совершенно спокойно, так, словно они уже плавали под пристанью с пулей в затылке, навсегда лишенные возможности опознать ее, причинить ей вред. Следовательно, маленькая Сесна в каком-то смысле была подобна машине времени. Так размышляла Патси, сидя в кабине рядом с пилотом в ожидании разрешения на взлет. Машине времени предстояло доставить ее в прошлое, где будет сотворено то грядущее, в котором она уже жила. Эта мысль так понравилась Патси, что когда Сесна оторвалась от взлетно-посадочной полосы и взяла курс в направлении аэропорта Баркарби, расположенного к северо-западу от Стокгольма, она буквально представила себе, как разрывает пространственно-временной континуум.